события под Гудштатом породили в среде донского казачества различные песни. В одной из них, в фантастических тонах, рассказывается о гибели Платова. Под городом, под Гудштатом, протекала речка Слезова, на этой речке вырастала трава мелкая осока, на этой осоке вырастало древо, такое древо горькая осина, на этой осине сидела пташка, что такая пташка горькая кукушка, желобехонька кукушка вскуковала, всю Россиюшку кукушка прослезила, самого-то царя огорчила, малолетков припугала, малолеточки припугались, навстречу им курьер скорый, куда же вы, малолеточки, бежите, да не то ли вам страженица будет? Что в стуже грому ничего не слышно, в густом дыму никого не видно, что попал в плен казак Платов, он попал в плен к неверным, неверные над ним надругались, с живого кожу сняли, соломой набивали, на добра коня сажали, к великому государю отправляли. Отступая, русская армия подошла к Гейльсбергу. Корпус Платова базировался в это время у Либенберга, Штернберга и Штольценгагена, ведя постоянное наблюдение за противником. Вскоре здесь показались конные отряды французов, атаковавшие русских. Завязалось кровопролитное сражение, во время которого казаки Платова отличились фланговыми ударами. В сумерках этого же дня французы предприняли попытку овладеть русскими позициями в центре и на флангах. Их стремительную атаку на правом фланге отразил Платов. С заходом солнца ожесточенное сражение прекратилось. Оно почти без перерыва длилось с 8 часов утра и чрезвычайно утомило обе стороны. Французы потеряли 8 тысяч человек. Потери русских составили около 10 тысяч человек. На рассвете начались передвижения больших масс французских войск. Чтобы скрыть свой маневр, Наполеон произвел несколько демонстративных атак на позиции русской армии, но они были отбиты. Основная масса наполеоновских войск тем временем двигалась по дороге на Баренштейн и Прейсиш-Эйлау. В ночь на 31 мая туда же двинулся Бенниксон. Корпус Платова прикрывал движение всей армии. День спустя русская армия выступила из Баренштейна и направилась к Фридланду. Ночью разведчики маршала Ланна доложили своему императору, что русская армия готовится перейти на западный берег реки Алле и затем идти на Кёнигсберг. Наполеон приказал Ланну немедленно завязать сражение, а сам поспешил к Фридланду. Великолепный стратег и тактик, он очень быстро открыл губительную для русской армии ошибку Бенниксона, который, стремясь быстрее перебраться на противоположный берег реки, сосредоточил большую часть армии в тесной излучине Алле, где она лишилась маневра и была сдавлена подавляющими силами французов. «Не каждый день поймаешь противника на такой ошибке», — воскликнул довольный Бонапарт, начиная мощную атаку. На полном ходу маршал Ней, конным клином врезавшись в гущу русских войск, обошел их левое крыло, перешел Алле и разрушил мосты, обеспечившие русским отступление. После этого его войска заняли Фридланд, находившийся в тылу русской дивизии. Завязалось тяжелое сражение. Несмотря на мужественное сопротивление русских, эта ошибка Бенниксона дорого стоила нашей армии. Тысячи солдат полегли в излучине Алле, почти вся русская артиллерия попала в руки французов. Под страшным напором неприятельских корпусов, неся большие потери, русская армия отходила к реке Прегель. Ее отступление прикрывал конный корпус атамана Платова. 3 июня утром русской дивизии подошли к Велау. После непродолжительного отдыха Бенниксон направился к Шерау. Это был скорбный путь. В унынии шла потрепанная в сражении гвардия с тяжелой артиллерией. За ней тянулись 2 полка легкой кавалерии правого фланга, потом вся кавалерия обоих флангов и, наконец, вся пехота и легкая артиллерия. Казаки корпуса Платова, охраняя отступление русской армии, вели разведку в районе Тапио. 3 полка его корпуса наблюдали за дорогами со стороны Кёнигсберга, откуда могли появиться конные части французов, и где уже вовсю хозяйничала кавалерия маршала Ланна, успевшего захватить огромные боевые запасы, одежду и хлеб, привезенные незадолго до Фридландского сражения союзниками русских англичанами. Платов тяжело переживал поражение русской армии, виня во всем Бенниксона. Через 5 дней после Фридленда армия Наполеона широким потоком уверенно подошла к Неману. Русские поспешно переходили на правый берег реки. Арьергард прикрывал переправу армии. Наконец все войска, кроме нескольких десятков казаков, перешли Неман. На виду всей армии донцы продолжали дерзко вызывающе перестреливаться с передовыми конными группами противника. Наконец в атаку на горсть казаков-храбрецов устремилась туча конных егерей и драгун маршала Мюрата. Впереди на белом коне, в богатом наряде, украшенном диковинными перьями, с саблей наголо скакал сам король Неаполитанской. Донцы лихо развернулись и, отстреливая, стали уходить от погони, на рысях проскочив на противоположный берег Немана. И тут же перед мордой статного коня Мюрата вспыхнуло рыжее пламя, и мост мгновенно запылал, подожженный русскими саперами. Французский маршал резко и умело вздыбил коня, стремительно развернулся и возвратился к своим. Уже во время Тильзитского перемирия Мюрат хвалился этой погоней за лихими донцами, уверяя русских генералов, что хотел перескочить горящий мост и показаться на нашем берегу. «Жаль, что этого не произошло», — ворчливо буркнул атаман Плата, — «а то бы мы имели лишнего пленного». В тот же день на аванпосты французской дивизии из корпуса Мюрата с белым флагом явился русский офицер и от имени своего командования предложил заключить перемирие. Мюрат тотчас отправил нарочного с письмом к императору. Наполеон, недолго думая, согласился на перемирие, ибо его цель была достигнута. Русская армия потерпела поражение. Военная кампания 1807 года завершилась. 7 июня Платов получил повеление идти к Тильзиту. В тот же день атаман перевел свой корпус на заливные луга Немана близ Тильзита, где донцы отдыхали сами и откармливали истощенных почти беспрерывными боями коней. Кампания 1807 года, несмотря на поражение русской армии, показала высокую боеспособность русской дивизии, умевших бить прославленную на всю Европу французскую кавалерию и пехоту. Только казаки Платова, кроме нескольких тысяч убитыми, причинили противнику большой урон, захватив в плен более 4000 солдат и около 140 офицеров. Вдовствующей императрице Марии Федоровне, жене Павла I, с которой Платов состоял в дружеской переписке, он сообщил об итогах военной кампании. «Подолгу мы ему, сколько сил и знаний доставало, трудился я всемилостивейшая государня. Не в похвалу себе, а поистине подданнической донесу. В прошедшие месяцы до сего времени шпиговал их по вашему благословению изрядно. Брал много в плен их дерзких штаб и обер-офицеров, а сколько я и счет им потерял, знает про то главнокомандующий армией, коему я их доставлял. Гордость, а более дерзость французов, выбита из головы их, доведены они до изнурения, кавалерия их дерзкая донскими казаками вся истреблена, а пехоты потеряли они много и много». После этой кампании имя казачьего атамана стало широко известно в Западной Европе. Слава о Платове и его казаках перешагнула Ла-Манш и достигла берегов Туманного Альбиона. Английские и русские газеты печатали обширные материалы о тактике действий бесстрашии донских казаков и их атамана, подробно описывая внешность и вооружение сынов Тихого Дона. Атаман Платов прогремел в Европе за подвиги, совершенные во время кампании 1807 года, отметил Денис Давыдов. За боевые отличия в кампании 1807 года Матвей Иванович был награжден орденом Святого Георгия II степени, получил он и орден Александра Невского, и алмазные знаки этого ордена. Имя Платова еще шире стало известно и в России. Гаврил Романович Державин откликнулся на его подвиги в кампании 1807 года стихотворением «Атаману и войску донскому». «Платов, Европе уж известно, что сил донских ты страшный вождь, врасплох, как бы колдун всеместно, падешь, как снег ты, стуч или дождь, по черных воронов полету, по дыму, гулу, мхам, звездам, по рыску волчью, видя мету, подходишь к вражьим вдруг носам». и зря на туск, на блеск червонца, по солнцу или противу солнца, свой учреждаешь Ертаул и тайный ставишь караул. В траве идешь, с травою равен, в лесу и равен лес головой. На конь вскакнешь, конь тих, не нравен, но вихрем мчится под тобой. По камню ль черну змием черным ползешь ты в ночь, и следу нет. По влагель белой гусем белым плывешь ты в день, лишь струйка след. Наступили дни тильзитского мира, радостного для Наполеона и грустного для русских. В числе немногих российских генералов, включенных в свиту императора Александра, Платов присутствовал на встречах русского царя с французским императором, которого страстно ненавидел. Чтобы Наполеону не ехать на русский берег, а Александру Первому на французскую сторону Немана, на середине реки саперы соорудили специальный плот с двумя великолепными павильонами, на фронтонах которых красовались большие буквы «А» и «Н». На французском берегу Немана внушительно красивой массой стояла наполеоновская гвардия. Русский берег усеяли четкие квадраты нашей пехоты, пестрые скопления кавалерии казачьих полков, легкий ветерок шевелил знамена полков и флажки на казачьих пиках. Вдруг на французском берегу раздался невообразимый гвалт и шум. Платов поднес к правому глазу зрительную трубу и увидел Наполеона во всю лошадиную прыть, скачущего на приземистом коне между двумя плотными рядами старой гвардии. Гул восторженных голосов гремел вокруг этого идола французской армии, оглушая даже русских, стоявших на противоположной стороне Немана. Поприветствовав войска, довольный Наполеон сел в лодку и направился на середину реки к павильону. Платов внимательно разглядывал французского императора. Это был небольшого роста толстенький человечек, стоявший со сложенными на груди руками. Атамана поразило сходство позы Наполеона с той, которую он видел на пропагандистских картинах, выпускаемых в России. На мундире Бонапарта красовалась лента Ордена Почетного Легиона, а на голове знаменитая треугольная шляпа, широко известная в Европе по различным картинам. Оба императора встретились на плоту, некоторое время беседовали, а потом разъехались, каждый к своему берегу. И потянулись дни тильзитских торжеств. Шли они довольно однообразно. В полдень обычно бывал завтрак, в 6 часов император Александр приезжал к Наполеону с небольшой свитой, случалось и наоборот. Русского императора с огромной свитой навещал Бонапарт. Но в любом случае после встречи оба повелителя вместе отправлялись на маневры. Платов находился в свите царя и часто видел Наполеона. Французский император всегда старался показать своему брату Александру маневры своей гвардии, мощью и силой которой чрезвычайно гордился. «Показал бы он корпус Ланна», — ворчал Платов. «Да, видать, показывать нечего. Здорово пощипали его наши под Гейльсбергом и Фридландом». Атаман был прав. Хотя корпус Ланна и стоял недалеко от Тильзита, но показывать его русским Наполеон не рискнул, ибо от этого корпуса осталось немного, на что и намекал Платов. Однажды среди русских генералов прошел слух, что Наполеон собирается наградить наиболее выдающихся генералов России орденами Почетного Легиона. Матвею Ивановичу намекнули, что в число предполагаемых кавалеров этого высшего французского ордена попал и он. «За что ж ему меня награждать?» — вслух недоумевал Платов. «Ведь я ему не служил и служить не могу никогда». Каким-то образом это резкое высказывание стало известно Наполеону, и при представлении ему русских генералов он, обидевшись, стремительно прошел мимо Платова, не удостоив его приветствия, как он это делал с другими русскими генералами. «Я вам скажу, не знаю, почему я таким страшным кажусь Наполеону, когда ничем не разнюсь наружностью от других людей», — улыбаясь, говорил в кругу друзей Матвей Иванович, «а все же хочется мне, друзья, рассмотреть его поближе». Такой случай представился во время одного из военных смотров. Заметив пристальный взгляд Платова, устремленный на французского императора, один из генералов его свиты подъехал к атаману и тихо спросил через переводчика: «Атаману нравится великий император Наполеон, что он так пристально смотрит на него». Немало не смутившись, Матвей Иванович ответил: «Я вам скажу, что я вовсе не на императора вашего смотрю, ибо в нем нет ничего необыкновенного, такой же, как и прочие люди. Я смотрю на его коня, а как сам знаток, то весьма хочется мне отгадать, какой он породы, персидской, арабской, может, и египетской или какой другой нации». Французский генерал обиженно засопел и молча отошел от атамана. После окончания осмотра некоторые русские генералы поинтересовались у Платова: «Ну что, Матвей Иванович, рассмотрел Наполеона? Каков он?» «Хотя быстрые взоры черты лица показывают великую силу ума», — раздумчиво ответил атаман, — «но в то же время являют и необыкновенную жестокость. Этот человек не на благо, а на пагубу человечеству рожден», — решительно заключил Платов. Однажды состоялась личная встреча Платова с Наполеоном, который давно хотел поближе познакомиться с знаменитым предводителем донцов. В довольно лестных выражениях французский император приветствовал Платова, много расспрашивал его о службе, военном искусстве, обычаях казаков, о причинах неутомимых и быстрых действий и о чудесной легкости донской конницы. Матвей Иванович отвечал неохотно и довольно неопределенно. Следующая встреча атамана с императором французов произошла на скачках. Казаки показывали гостям прыть своих коней, собственную удаль и ловкость. Платов поразил корсиканца своей меткостью стрельбы из лука. В восторге от только что увиденного искусства меткой стрельбы, Наполеон несколько раз подбегал к Платову и порывисто пожимал ему руки. Напоследок, в знак восхищения Платовым, Наполеон подарил ему табакерку с собственным портретом, осыпанным драгоценными камнями. Матвей Иванович в качестве ответного подарка тут же отдал французскому императору прекрасно отделанный лук, из которого только что стрелял. Эту наполеоновскую табакерку Платов постоянно носил с собой. А когда в апреле 1814 года французский император, разгромленный русскими, отрекся от престола, Матвей Иванович приказал заменить на табакерке изображение бывшего французского владыки на приличный антик. В таком виде он и носил подарок Наполеона до самой смерти, как некий трофей. Отголоски встреч Платова с Наполеоном нашли отражение в казачьих песнях, целый цикл которых называется «Платов в гостях у Наполеона». «Старорусская земля много горя приняла. Прошла слава про тебя, прошла слава про тебя, про Платова казака». Государь его любил, к себе в гости попросил, ему бороду обрил, позументы с груди снял, купцом его наряжал, ко французу посылал, подорожно написал. Тильзитские торжества завершились, мир был подписан, Наполеон торжествовал, ибо, согласно условиям договора, он получал полную свободу действий в Западной Европе. Россия вынуждена была согласиться со всеми его захватами чужих земель и присоединиться к континентальной блокаде несговорчивой Англии. Взамен этого Наполеон соглашался на занятия России и Финляндии и обещал в ближайшем будущем поделить Турцию. Величайший лицемер, Наполеон сразу же после Тильзита написал любезное письмо турецкому султану, предлагая этому властелину и дражайшему другу Франции союз против Российской империи. Звоном бокалов и звяканием шпор отгремели торжества в Тильзите, закончились парады и балы, наступили будни европейской политики. Уже тогда Наполеон знал, что наверняка будет воевать с Россией на уничтожение этой великой державы, а русские знали, что не миновать большой войны с французами. После Тильзита Матвея Ивановича императорским указом вызвали в Петербург для получения похвальной грамоты войску донскому за подвиги, совершенные в кампании 1807 года. Затем, после короткого пребывания в столице, атаман в составе свиты императора Александра I участвовал в его поездке по суровой и неприветливой Финляндии. Потом атаман снова вернулся на берега Невы. Здесь он провел несколько месяцев, деля время между хлопотами о поставке оружия войску донскому, придворными балами и дружеской перепиской с семьей прусского короля Фридриха Вильгельма III, которому атаман подарил две турецкие сабли, а королеве — шали. Так прошло несколько месяцев. События, развернувшиеся на юге России, повлекли туда беспокойного атамана. Бросив все прелести петербургской жизни, Платов в феврале 1809 года отправился на русско-турецкий театр военных действий в Молдавию. Покачивая свой уютный кареть, Матвей Иванович вспомнил слова своего боевого собрата генерала Якова Кульнева, который любил говаривать: «Матушка Россия тем хороша, что все-таки в каком-нибудь ее углу додерутся». На сей раз драка шла в Молдавии. Туда и направлялся донской атаман. На берегах Дуная. Эпиграф. Генерал-лейтенант Платов отличился в нынешнюю кампанию усердием к службе, искусством в его предприятиях и попечительностью в исполнении всех возлагаемых на него поручений. Из рапорта Петра Ивановича Багратиона Александру I. Официально Турция объявила войну Российской империи еще в декабре 1806 года. Тогда Россия, как известно, вела неудачную для себя войну с Францией. В разгар военной кампании 1806 года французской дипломатии удалось обещаниями передачи султану Крыма втянуть турок в войну с русскими. Во время Тильзитского перемирия по требованию Наполеона Россия прекратила военные действия против Порты. После Эрфуртского свидания Наполеона с Александром I 1808 года, когда французский император отказался от посредничества по заключению мира между Россией и Турцией, военные действия между ними возобновились. В молдавскую армию атаман Платов прибыл в начале 1808 года. Здесь он встретился со своим старинным знакомцем генералом Михаилом Кутузовым, который с апреля 1808 года командовал главным корпусом молдавской армии. Вся же армия находилась под начальством генерал-фельдмаршала Александра Александровича Прозоровского, который поручил Платову командование авангардом армии. Для атамана начались боевые будни на новом театре войны. Прежде всего он представился главнокомандующему и был разочарован. 76-летний князь Прозоровский страдал подагрой, прогрессирующей слепотой и трясением рук. Для поддержания своего физического состояния князь ежедневно натирался мадерой. Свою военную карьеру Прозоровский начал в 1756 году, участвуя в войне с Пруссией. В 1768-1774 годах он успешно действовал против турок, командуя небольшими отрядами русских войск. В 1790-95 годах князь являлся московским главнокомандующим, а в 1807 году, получив чин генерал-фельдмаршала, был назначен главнокомандующим русской армии на Дунайском театре боевых действий. Как полководец князь Прозоровский не блистал особыми талантами, хотя сам считал себя одаренным военачальником и в кругу генералов любил повторять слова, якобы сказанные великим Суворовым: «От Суворова до Прозорова». С иронической улыбкой Кутузов объяснил Платову, что эти слова были сказаны по поводу поражения Прозоровского на Салгире. Суворов, находившийся в тот момент близ Анапы, послал курьеров, чтобы узнать истинное положение дел. «От Суворова до Прозорова» — это от Анапы до Перекопа, куда отступил Прозоровский. Впрочем, князь Прозоровский, являвшийся одним из образованнейших генералов того времени, был хлебосольным хозяином и часто давал парадные обеды, на которые приглашал Платова, Кутузова и других генералов молдавской армии. Прозоровский любил покровительственный тон и называл Михаила Леоновича Кутузова, которому было тогда около 60 лет, молодым человеком. Платову и Кутузову нравились эти обеды, но особенное удовольствие оба находили в прелести личных бесед. Весна и лето 1808 года прошли в подготовке к боевым действиям. Корпус Платова нес охранение, изучал тактику действий турецких войск. Казаки постоянно вели разведку местности и противника, который пока не проявлял особой активности. Налито казачий корпус Платова расположился на правой стороне реки Безио, у селения с одноименным названием. Корпус состоял из 3 батальонов пехоты, 10 эскадронов регулярной кавалерии, 9 казачьих полков и 1 роты донской конной артиллерии. Платов занимал центральное положение относительно общего расположения армии. поэтому атаман имел приказ в случае необходимости оказывать помощь корпусу генерала Милорадовича и держать под контролем течение Дуная от Селестрии до Галаца. С этой целью атаман выслал по одному полку в Обелешти и Алексине для связи с левым флангом Милорадовича. Кроме этого, один батальон пехоты и два казачьих полка заняли Слободзею для прикрытия пути от Бузео к Бухаресту со стороны Селестрии. Однако в 1808 году боевые действия так и не начались. В ноябре, когда зарядили проливные дожди, русская армия сняла с занимаемых позиций и расположилась на зимние квартиры в районе Факшан, Бырлат, Бакео, Романо. Зима прошла в бездействии. И только казаки Платова занимались разведкой и поисками. Пользуясь возможностью, Матвей Иванович приучал казаков к боевым действиям против турок, устраивая скачки, джигитовку и другие военные игры. Апрель 1809 года выдался необычайно теплым. Русская армия, насчитывавшая в своем составе около 80 тысяч человек, изготовилась для начала боевых действий. Турки, имевшие примерно столько же бойцов, под командованием визиря Юсуфа готовились к отражению натиска россиян. Князь Прозоровский собрал военный совет, на котором огласил свой план военной кампании 1809 года. Предполагалось захватить сильные турецкие крепости Журжу, Браилов, Измаил, а затем переправиться на противоположный берег Дуная. Военный совет согласился с планом главнокомандующего. На рассвете 5 апреля русская армия тремя широкими потоками двинулась на турок к крепости Факшаны. После непродолжительного штурма эта крепость сдалась. Потом пала небольшая крепостица Слободзея. Казалось, все идет по плану. Но около сильно укрепленной Журжи русской потерпели неудачу. 25 апреля армия Прозоровского приступила к осаде Браилова. Это была мощная крепость с сильным и фанатично настроенным гарнизоном. Для взятия такой крепости требовалась серьезная подготовка, мощная осадная артиллерия. Ни того, ни другого в распоряжении Прозоровского не имелось. Было желание любой ценой взять Браилов. В ночь с 1 на 2 мая солдаты без достаточной артиллерийской подготовки полезли на неприступные стены крепости. Шквальный огонь турок из всех видов оружия привел к многочисленным жертвам. Русские отступили. 3000 солдат и офицеров русской армии остались лежать под стенами Браилова. Убитые неудачей штурма, Прозоровский молча, не стесняясь присутствующих при этом офицеров и генералов, плакал, тихо утирая глаза широким платком. Всегда спокойный Кутузов буркнул даже после проигранной баталии при Аустерлице, от которой зависела судьба всей Европы, я не плакал. Прозоровский молча поднял заплаканные очи, внимательно посмотрел на молодого человека и перестал плакать. «Михаил Илларионович», — сказал он Кутузову, — «велик ликать господ генералов на военный совет». «Да все уж здесь, ваша светлость», — откликнулся Кутузов. На военный совет в шатре Прозоровского собрались начальник главного корпуса Кутузов, командующий авангардом Платов, начальник артиллерии генерал Резвой и начальник инженеров генерал Гартинг. «Михаил Илларионович», — снова обратился уже успокоившийся князь к Кутузову, «как полагаешь, надобно действовать ныне, чтобы сломить басурман?» «Полагаю, ваша светлость, что необходимо правильной осадой взять Браилов», — сказал Кутузов. «Затем, с появлением подножного корма для коней, перейти реку Дунай, овладеть Рушуком, Мачиным, Селестрией, Исакчи и другими придунайскими крепостями турок. А потом можно форсированно двигаться на Балканы и поднимать живущих там под властью басурман братьев болгар». «Правда, силенок у нас, ваше превосходительство, маловато». «То-то и оно», — грустно заметил Прозоровский. «Будем обратно переправляться через Дунай». 7 мая русская армия отступила на левый берег реки Серет и расположилась лагерем у Сербешты. Корпус Платова переправлялся за корпусом генерал-лейтенанта Засса. Сильный дождь, растворивший болотистую почву, чрезвычайно затруднил движение казачьей конницы, поэтому переход был выполнен позже намеченного срока. К тому же, заметив отступление русских полков Из ворот Браилова выехали сотни громко орущих турецких всадников и стали наседать на арьергард Платова. Но атаман был готов проучить не в меру осмелевших османлисов. Еще раньше, предвидя подобный ход событий, он приказал вырыть на месте оставленного русского лагеря ямы и замаскировать их. Атакующая турецкая кавалерия, попав в зону ям, стала стремительно валиться в них. Платов велел контратаковать храброго, но неразумного противника. В завязавшиеся сечи казаки положили больше сотни вражеских всадников, захватив в плен 150 турок, знамя и множество лошадей. Несколько дней спустя Платова вызвал к себе Прозоровский и тихим голосом сказал: «Извольте, ваше превосходительство, следовать с корпусом вашим в окрестности Браилова и уничтожить посеянный там турками хлеб. Генерал Тучков не смог, к сожалению, выполнить сей задач». В тот же день атаман оторвался от главных сил армии и снова появился под Браиловым. Казаки быстро подожгли хлебные поля и собирались уходить. Но тут из ворот крепости стала быстро выкатываться обозленная масса турецкой кавалерии, завязавшая бой с замыкающими сотнями казаков. «Пусть завязнут», — остановил Платов генерала Иловайского, который собирался контратаковать турок. Атаман велел прибавить ходу, чтобы заманить турок в засаду, а когда это удалось, дал знак контратаковать. На ошеломленных турок со всех сторон обрушились казачьи сотни. Разыгрался кровопролитный бой. Поле около Браилова покрылось тучами пыли, в которой крутились в яростной схватке турецкие и русские всадники. Наконец донцы сломили османов, и, потеряв 200 убитыми и столько же пленными, турки бросились за спасительные стены крепости. Среди пленных оказалось 4 офицера, которые во время допроса сообщили важные сведения о составе и вооружении Браиловского гарнизона. На следующий день Платов предпринял новый поиск под Браиловым, но на этот раз все закончилось безрезультатно. Турки, наученные горьким опытом предыдущего дня, благоразумно не рискнули вновь сразиться с казаками, предвидя новую дьявольскую хитрость казачьего атамана. Лето подошло к своему зениту, и нужно было что-то предпринимать. Князь Прозоровский медлил, но потом под напором генералов отдал приказ наступать. Русская армия успешно переправилась через Дунай и начала военные действия против турецких крепостей. Платову, перешедшему с корпусом через эту мощную водную преграду, 29 июля досталась крепость Бабадаг. Он обложил ее 2 августа. Бабадаг располагался в 4 верстах от крепости Исакча и в 10 верстах от большого озера Рызелин, соединенного 3 каналами с Черным морем. Озеро это имело для турок большое торговое значение. Крепость Бабадаг была хорошо знакома русским, ведь еще в 1791 году Кутузов захватил ее и разрушил фортификационные сооружения. После заключения мирного договора с Россией турки довольно быстро восстановили крепость, поставив здесь сильный гарнизон. Платов показал себя талантливым городоимцем. Буквально в течение дня ему удалось взять эту довольно сильную крепость, чего не ожидали ни турки, ни сам атаман. Казаки вывезли все, что сумели погрузить на коней, остальное взорвали. 20 исправных пушек, большие запасы продовольствия, ядер, пороха были отправлены в тыл русской армии. На следующий день атаман разослал от Бабадага казачьи партии для поиска и захвата беглецов, удравших из крепости прошлым днем. Ближе к полдню казаки заметили около 2 десятков турецких судов с войсками, пытавшимися прорваться на акваторию озера Рызелин. Атаман приказал открыть артиллерийский огонь. Пушечные ядра со свистом понеслись над водой и беспомощно шлепались в волны, не долетая до турецких лодок. Однако янычары не стали испытывать судьбу и, наскоро развернувшись, ушли в освояси. 5 августа поступили вести от генерал-майора Иловайского, который сообщал, что занял отрядом казаков селение Кара-Арман, расположенное в 60 верстах от Бабадага на берегу Черного моря. Турки пытались высадиться на берег озера Рызелин, но казаки полков Луковкина и Желтоножкина лихой атакой сорвали высадку, заставив противника отступить. В последующие дни конные разъезды Платова очистили от турок правый берег Дуная между Гирсово и Трояновым валом, которого атаман достиг в полдень 9 августа. Некоторое время спустя Платова догнал курьер из главного штаба армии с известием, что 9 августа в военном лагере на Дунае скоропостижно скончался князь Прозоровский. Молча прочитав это сообщение, Матвей Иванович быстро перекрестился и тихо произнес: «Царство ему небесное». Потом, помолчав, добавил: «Кого же государь назначил новым главнокомандующим?» «Генерала Багратиона, ваше превосходительство, кое 15 дней назад сюда прибыл», — с готовностью ответил курьер. Платов посветлел лицом и слегка улыбнулся. Князя Петра Багратиона он знал еще по кампании 1807 года. Стройный и гибкий, мужественный и приветливый Багратион являлся любимцем русской армии. В далеком 1788 году Платов и Багратион, не зная еще лично друг друга, штурмовали турецкую крепость Очаков. В 1794 году отчаянный и бесстрашный князь Петр отличился на подступах к мятежной Варшаве. С великим Суворовым вместе сражался он на зеленых равнинах Италии и в мрачных теснинах швейцарских Альп в 1799 году. Затем отличился в кампании 1805 года против Наполеона и с успехом сражался против него же в 1806-1807 годах. Атаман знал, что на Дунай Багратион прибыл из Финляндии, где победоносно сражался со шведами. 11 августа 1809 года Багратион принял главное командование молдавской армии. Вскоре Матвей Иванович получил от князя письмо, в котором тот сообщал: «Теперь пишу я ко доброму, умному и усердному и верному россиянину и другу. Покойный фельдмаршал, имев меня при себе 15 дней, не токмо не открыл мне свои намерения, даже и поверхностно ничего не говорил, кроме побочных пустых разговоров. А австрийский фельдмаршал сей везде растянул от Тириеста до Хотина свою армию кордонами. Везде турки прорывались в их авантаж. Начитавшись много чужого, наш старик поступал по книгам, а тем не давал ни власти, ни резону, кто лучше видит, знает и слышит». Вступив на должность главнокомандующего армии, Багратион начал усиленную подготовку к наступательным действиям против турок. План князя состоял в том, чтобы переправившимися войсками овладеть Мачиным, Гирсовым, заставить сдаться гарнизоны Измаила и Браилова, а затем уже главными силами двинуться на Селестрию. Вскоре началось выполнение принятого плана. 17 августа отряд генерала Маркова овладел Мачином. На очереди стоял захват сильной турецкой крепости Гирсова. Прикидывая стратегические выгоды от взятия этой крепости, Багратион писал: «Крепость Гирсова не только сама по себе чрезвычайно важна, как прежние примеры прошедших кампаний достаточно показывают, но и в настоящем положении дел овладение оною отнимает все важные препоны к дальнейшему шествию армии вперед. Сверх того, помощью сего приобретения армия Задунайская будет находиться в точной и неразрывной связи с корпусами в Валахии расположенными, и все вместе приобретут через то вящую силу и вящую удобность в связи с соединением к той важной цели, которая должна доставить России славный и полезный мир». Взятие этой важной крепости и было поручено атаману Платову. «Представляю вам, мой друг, взятие Гирсова, а никому другому», — писал Матвей Ивановичу Багратион. Польщенный атаман, получив этот приказ главнокомандующего, послал Гирсова небольшую партию казаков во главе с генерал-майором Иловайским Первым. Донцы подошли к крепости на расстояние в 7 верст и принялись вести наблюдение. Турки, заметив казаков, атаковали их. Однако донцы сломили османов и вогнали их обратно в крепость. Завершив осмотр крепости, Иловайско доложил атаману об укреплении Гирсова и о примерных возможностях тамошнего гарнизона. 19 августа весь корпус Платова подошел к крепости и обложил ее. Вскоре сюда же подтянулся отряд генерал-лейтенанта Маркова, освободившийся после взятия Мачина. На следующий день Платов лично осмотрел крепость. Гирсово располагалось на правом берегу Дуная 50 верстами выше Мачино. Вид ее был внушителен и грозен. Две громадные скалы возвышались на маленькой площадке, где располагался город. Его окружал ретраншемент, прикрывавший оба утеса, на одном из которых высился большой дворец, построенный в готическом стиле. На другом утесе, менее высоком, виднелась каменная башня. Позади скал атаман приметил возвышенность с остатками укреплений, построенными, как выяснилось, еще фельдмаршалом Румянцевым в далеком 1773 году. Завершив рекогносцировку крепости и местности, Платов велел установить артиллерию, а к туркам послать парламентеров с предложением сдать фортецу на условиях свободного выхода. Турки ответили решительным отказом, после чего атаман приказал начать бомбардировку, в результате которой в крепости возник пожар. Но турки не думали выбрасывать белый флаг, надеясь на скорую помощь извне. В середине следующего дня разведка, высланная Платовым по дороге к Селестрии и Троянову валу, сообщила, что селестрийский паша Хазрев Мегмед двинул на помощь Гирсову гарнизону 5000 своих бойцов. Атаман, не колеблясь, двинул навстречу им 6 казачьих полков во главе с генерал-майором Денисовым VI. Несколько коротких, но ожесточенных стычек с казаками убедили турок в невозможности прорваться на помощь осажденному гарнизону. А обстрел Гирсова из орудий продолжался. И вот 20 августа из крепости энергично замахали белыми флагами, а когда огонь прекратился, оттуда показались парламентеры. Платов принял их в своей палатке и через толмача выслушал их условия. Турки соглашались на сдачу, если атаман разрешит свободный выход гарнизона из крепости. Платов смотрел на понуро сидящих перед ним турок и понимал, что гарнизон крепости доведен до отчаяния и скоро сдастся на капитуляцию. Матвей Иванович встал и громко сказал: «Господа, я требую полной капитуляции и даю вам на размышление 2 дня. В противном случае прикажу снова бомбардировать крепость». Выслушав атамана, турки, с достоинством поклонившись, ушли. По истечении срока ультиматума над крепостью был выброшен белый флаг, а вскоре распахнулись ворота, и из них рядами стали выходить турки с белыми платками. Казаки захватили 1000 пленных, 34 оружия, 132 бочки пороха, множество ядер и бомб. Багратион не скрывал своей радости, получив рапорт Платова о взятии Гирсова. В своем рапорте Александру I Багратион сообщал: «Уже из всеподданнейших донесений покойного предместника моего, генерал-фельдмаршала князя Прозоровского, вашему императорскому величеству, известно, каликократно генерал-лейтенант Платов отличился в нынешнюю уже кампанию усердием к службе вашего величества, искусством в его предприятиях, трудами и попечительностью в исполнении всех возлагаемых на него поручений. Нынешний же его подвиг, при весьма ограниченных для того дела способах, столь успешно произведенный, заслуживает всемилостивейшего внимания вашего императорского величества к всему достойному воину». И Багратион ходатайствовал перед императором о присвоении Платова чина генерала от кавалерии, то есть полного генерала. В конце октября этого же года Матвей Иванович получил императорский указ о присвоении ему генерала от кавалерии и вдобавок награждение его орденом святого Владимира. Днем 24 августа в Гирсово прибыл князь Багратион. Вместе с Платовым он осмотрел крепостные сооружения города, запасы, взятые здесь казаками. Приказав оставить в крепости больных русской армии все тяжести, Багратион уехал в главный штаб. Через 2 дня корпус Платова, состоявший к этому времени из 8 конных казачьих полков, 2 рот Донской конной артиллерии, 13 батальонов пехоты и 20 эскадронов регулярной кавалерии, выступил из Гирсова и двинулся к Селестрии. Рыскавшая повсюду казачья разведка вскоре притащила несколько пленных турок. Платов лично допросил их. Пленные показали, что их крупные силы концентрируются в городе Кюстенджи, расположенном на небольшом полуострове Черного моря, соединенном с сушей перешейком шириной в 150 саженей. Сам перешеек, как сообщали пленные, был хорошо укреплен валом и рвом. Город Кюстенджи состоявший из множества крепких каменных домов, пригодных к обороне, был опоясан каменной стеной. Атаман двинул корпус к Кюстенджи. Впереди шли легкие казачьи отряды. Недалеко от города с донцами в бой вступил турецкий конный отряд. Схватка длилась недолго, турки отступили, укрывшись за крепкими стенами города. Под вечер 29 августа Платов послал к воротам крепости парламентеров, чтобы вызвать турок на переговоры, но казаков встретил плотный ружейный огонь и яростная брань турок. Подхватив раненых товарищей, парламентеры вернулись ни с чем. Атаман доложил Багратиону обстановку, а вскоре получил приказ князя воздержаться от штурма Кюстенджи и беречь силы для будущих сражений, которые не за горами. Платов развернул корпус и, оставив в покое Кюстенджи, двинулся к селению Карасу. Его авангард с целью пересечения пути отступления неприятеля к Селестрии обошел селение Рассеват. Здесь двигались полки Дмитрия Кутейникова, Ивана Ефремова и атаманский полк под общим командованием генерал-майора Строганова. За авангардом шел весь корпус, построенный в 5 внушительного вида колонн. По пути движения Платов выслал отряд генерал-майора Денисова VI, чтобы перерезать путь отступления противника из Рассевата к Селестрии. Атаман предвидел крупное сражение у Рассевата, поэтому предпринял эти меры с целью окончательного уничтожения противника. И это предугаданное Платовым сражение произошло при Рассевате 4 сентября 1809 года. Поле предстоящего сражения близ Рассевата было покрыто многочисленными озерцами, ручьями, болотами. Вокруг обширной равнины высились многочисленные и довольно высокие холмы. Само местечко Рассеват располагалось в лощине на берегу Дуная. Часть этого селения лежала на холмах. Доступ к нему по низменной, идущей берегом дороги из Черновод, а также со стороны дороги в Карасу, преграждался специально сооруженными турками окопами. Кроме этого, дорога в Карасу обстреливалась из нагорного ретраншемента, довольно хорошо укрепленного. Турки полностью полагались на недоступность местности, не ожидая появления здесь крупных сил русской армии. И заметное волнение пробежало по рядам османов, когда перед ними в грозном величии выросли русские полки. Князь Багратион, подойдя к Рассевату, послал 2 партии казаков, чтобы попытаться выманить противника из укрепленных позиций. Лихо подскакав к передовым позициям турок, донцы вступили с ними в бой, переросший вскоре в ожесточенное сражение вне вражеских укреплений. Постепенно в него втянулись другие полки, и вскоре обе армии схватились в смертельной схватке. Ударом в центр позиции турецкой армии Платов поколебал противника и заставил его отступить. Удачно действовали и другие корпуса русской армии, и турки, не выдержав натиска, побежали. Перестроившись, русские бросили на преследование врага кавалерию. Более 30 верст казаки, гусары и драгуны гнали турок, гнали к Селестрии и Каргуну. В преследовании участвовал и Платов. В донесении Александру I князь Багратион отмечал: «Генерал-лейтенант Платов, пылая неограниченным рвением в исполнении предлежащей ему цели, сам с легким войском преследовал неприятеля на все сие расстояние к Селестрии. Генерал-лейтенант Платов, следуя по стезе прежних его славных подвигов, в нынешней полной и совершенной победе, одержанной над неприятелем, украсил сам седую главу свою венцом славы». В заключении своего послания Багратион ходатайствовал перед императором о награждении донского атамана бриллиантовым пером. После завершения преследования разбитого врага, Платов, ехавший по берегу Дуная, вдруг заметил с десяток больших лодок, наполненных янычарами. Сбившись в беспорядочную кучу, они пытались плыть против течения, стремясь скрыться от взоров русских. «Орудия к бою!» — скомандовал атаман своим артиллеристам. И тут же расторопные пушкари развернули свои орудия. Генерал Аким Карпов командовал своими подчиненными умело и споро. «Огонь!» — прокричал Карпов, и пушки с ревом выпустили ядра, с треском врезавшиеся в турецкие лодки. раздался крушащий шум ломающегося дерева и крики османлисов. Четыре лодки пошли ко дну. Янычары в панике побросали остальные лодки и вплавь кинулись на противоположный берег Дуная. «Вперед, казаки, на басурман, братцы!» — закричал Платов, и донцы атаманского и иловайского 11-го полков смело бросились в кипящие воды Дуная и быстро достигли его левого берега. В короткой схватке они перебили турок, а 6 исправленных лодок с 3 пушками благополучно доставили к своим. Поражение при Рассеватии дорого стоило туркам. Только убитыми они потеряли 4000 человек, более 1000 попало в плен. В качестве трофеев русские захватили 14 орудий, 30 знамен, массу ядер, ружей и прочих трофеев. Русские потеряли около 200 человек, большей частью это были донские казаки. Тогда же и родилась казачья песня об этом сражении. «Ни травушка, ни ковылушка к земле клонится, царя белого армеюшка донские казаки, помолвившись, распростившись, на конь садились, приложили свои острые дротики на черную гриву, закричали, загичали, на удар пошли, они бились, рубились день до вечера, со вечера до полуночи, а с полуночи до белой зари, ни гусюшки, ни лебеди напролет летят, идут-то идут донские казаки с батальицы, со страшного кровопролития турецкого, притомленных добрых коней в поводу ведут, кровавое свое платье цветное в тороках везут, а царское знамечко-то на плечах несут. Навстречу донским казакам генерал Платов: «Где были вы, слуги верные, где вас Бог носил, мы идем-то идем с ибаталицы, с того страшного кровопролитица турецкого». Стоит тут генерал Платов, призадумался. 5 сентября Платов послал отряд генерала Иловайского для разведки под Руцдум, любимое место отдыха опасного и неутомимого врага русских Пеглевана. Долгое время россияне не знали местоположения Руцдума, куда Пеглеван свозил награбленное добро. Обнаружить его удалось только после Рассеватского сражения, откуда масса, обезумевшая от страха турецкой пехоты и конницы, спасаясь от казаков, открыто ринулась в Руцдум. Казаки на рысях ворвались в селение и заняли его. Огляделись. Руцдум больше походил на разбойничий притон, нежели на крепость. Располагался он в долине, окруженной высокими холмами, покрытыми лесом. Селение прикрывал ретраншемент, длиной в 4 версты, вившийся по извилинам гор. Донцы захватили дом Пеглевана, построенный наполовину в турецком, наполовину в европейском стилях. Дом был весьма обширен и хорошо меблирован. 2 великолепных фонтана украшали двор, где имелось еще несколько зданий. Цветущие сады дополняли общую картину великолепия. Захватом Руцдума казаки нанесли большой моральный и материальный ущерб одному из самых активных противников русских. 4 дня спустя после Рассеватского сражения корпуса Платова и Милорадовича были двинуты к Селестрии. 10 сентября несколько донцов на глазах русской армии и гарнизона турецкой крепости переплыли рукав Дуная и достигли одного из островов близ Селестрии. Несмотря на плотный огонь засевших там турок, казаки выбрались на сушу, перебив янычар и захватив остров. Этот поразительно смелый прорыв донцов вызвал восторг у русской армии. Его очевидец граф Лонжерон писал в своих воспоминаниях: «Этот удивительный подвиг казаков доказывает, какую пользу приносит войско единственной нации, обладающей ими. В самом деле, какую же кавалерию можно было заставить переплыть таким образом широкую и быструю реку?» 11 сентября корпуса Платова и Милорадовича блокировали Селестрию. Казаки заняли западную сторону крепости у деревни Калипетри, следя за дорогой, идущей через Туртукай к Рущуку, где находилась армия верховного визиря. Платов осмотрел крепость и понял, что взять ее будет нелегко, если вообще невозможно из-за отсутствия осадной артиллерии. По данным пленных, захваченных в окрестностях Селестрии, в крепости находилось 11 тысяч солдат и офицеров, 130 орудий, многомесячный запас продовольствия, боеприпасов, командовал гарнизоном опытный и храбрый военачальник Лик Оглу, с которым Платов был знаком по прошлым делам. Зная об этом знакомстве донского атамана с турецким комендантом, Багратион предложил Матвею Ивановичу написать послание Илик Оглу с предложением сдать крепость на условиях свободного выхода гарнизона и жителей. В тот же день Платов отправил парламентеров с письмом к коменданту. Казачьи офицеры и два казака с белым флагом доставили пакет к главным воротам Селестрии. Хмурые янычары молча приняли его и удалились. Получив письмо Платова, Илик Оглу собрал высших командиров и, развернув бумагу, стал читать. Лучшего выбора нельзя было бы и сделать, если бы рвение, доблесть и талант могли обеспечить защиту, — писал Матвей Иванович. «Я знаю, что долг всякого честного военного требует честного исполнения своей обязанности и уступать только необходимости. Но должно также соображать свои средства со средствами противника. Я прибыл для овладения Селестрией, которая теперь тесно обложена частью вверенных мне войск, и сама ниоткуда не может ожидать помощи. Занятие нами Туртукая не позволит визирю послать к крепости подкрепление, тогда как, если бы только представилась к тому надобность, я мог бы усилен из нашей главной армии, которая теперь состоит под начальством князя Багратиона, уже участвующего прежде в войне с Турцией, блестящие подвиги которого известны всей Европе. При таких условиях Селестрия может продержаться несколько лишних дней, но покоренное оружием уже не может рассчитывать на такие умеренные требования, которые ей предлагают теперь — свободный выход гарнизона и жителей и сохранение их имущества. Только боевой материал крепости должен быть сдан русским». Илик Оглу намеренно опустил то место в письме, где Платов предлагал ему переселиться в Россию с предоставлением всех удобств и преимуществ. Едва Илик Оглу умолк, турки, собравшиеся у него в зале, возмущенно загомонили. Комендант понял, что о сдаче крепости не может быть и речи. В тот же день он переправил Платову собственное послание, в котором для принятия окончательного решения просил дать ему время, чтобы обсудить с начальниками родов войск предложение атамана. Платов понял, что турки не думают сдаваться, а лишь затягивают время. В тот же день атаман отдал приказ начать бомбардировку крепости. Многочасовой огонь русской артиллерии нанес значительный урон туркам, но они упорно держались, не помышляя о сдаче. В одну из темных сентябрьских ночей группа казаков-добровольцев на лодках сумела бесшумно пройти мимо крепости и высадиться выше ее, перерезав таким образом речное сообщение с Рущуком. В последующие дни русские снова бомбардировали крепость. Большой урон туркам нанес огонь тяжелой корабельной артиллерии. В Селестрии горели дома, гибли люди и боезапасы. Одна из бомб угодила в дом коменданта Илик Оглу, который в это время обедал в кругу семьи. Мощный взрыв уничтожил несколько комнат, вызвал пожар, но сам Илик Оглу и его близкие не пострадали. Янычары, огрызаясь, совершали многочисленные мелкие вылазки. 18 сентября последовал крупный прорыв турецкой кавалерии. В результате упорного боя казакам удалось захватить 5 пленных, 70 янычар полегло на поле сражения. 5 спустя казачья разведка донесла атаману, что из Рущука на выручку селестрийскому гарнизону движется большой отряд турок во главе с визирем. Матвей Иванович давно ждал этого и тут же двинул навстречу деблокирующим турецким войскам крупные силы. В нескольких верстах от Селестрии произошло ожесточенное и кровопролитное сражение. Передовые отряды турок, не выдержав стремительного натиска казаков, стали отходить. Визирь именем Аллаха и угрозами смерти остановил янычар и, подкрепив их новыми сотнями бойцов, устремился на Платова. И снова закипел жаркий бой. Атаман второй раз сломил упорного противника и гнал турок несколько верст. Около 1000 трупов басурман остались лежать на поле боя, когда донцы завершили преследование. В тот же день об этой победе узнал Багратион. Весьма обрадованный этой викторией, князь доносил в Петербург Аракчееву: «А теперь поздравляю вас с победою, также важную. Разбил Платов отчаянного и славного Пеглевана». Дорожек.